Людер старался вовсю, внеся в дело свои недюжинные способности и ораторский талант. В тот день, когда суд должен был вынести решение, огромный зал суда не мог вместить всех желающих услышать приговор. Любопытные искали глазами Эльзу Глюк, но ее не было. Зауэр защищал ее интересы. Людерс превзошел себя и произнес блестящую речь. Он тонко анализировал показания свидетелей и экспертов, делал неожиданные сопоставления и выводы, блестяще отпарировал выступление мрачного Зауэра. Несколько раз остроумные замечания Людерса покрывались аплодисментами публики, в большинстве, видимо, стоявшей на стороне законных наследников, то есть Оскара Готлиба. При всей внешней беспристрастности судей было видно, что и они склоняются в пользу Готлиба. Что касается отношений покойного Карла Готлиба к моему доверителю Оскару Готлибу, сказал в конце своей речи Людерс, то каковы бы они ни были, какое значение могут иметь симпатии и антипатии душевно больного? Зауэр говорит, что Карл Готлиб вел крупное дело. Людерс пожал плечами. История знает примеры, когда безумные короли управляли огромными государствами, и народ даже не догадывался об этом. Часть публики зааплодировала. Председатель суда позвонил в звонок. В этот момент со своего места поднялся Оскар Готлиб. Он имел какой-то сонный вид. С безжизненным лицом, волоча ноги, он равнодушно подошел к столу, за которым сидели судьи, и вяло сказал: «Прошу слова». Наступила глубокая тишина. Как бы что-то припоминая, с трудом подбирая слова, Оскар Готлиб проговорил: «Неверно, неверно говорил Людерс. Карл был нормален и здоров. И Карл по заслугам лишил меня наследства. Я виноват перед ним». Зал напряженно затих. Людерс растерялся. Потом бросился к Оскару Готлибу и с раздражением дернул его за рукав. «Что вы говорите? Опомнитесь, вы губите все дело, вы с ума сошли!» — шипел он, задыхаясь на ухо старику. Оскар отдернул руку и с неожиданным раздражением крикнул: «Что вы тут шепчете? Не мешайте, уйдите! Я виноват перед Карлом! Я не могу говорить, в чем моя вина! Это дело семейное! Но это и не важно!» Даже судьи были поражены. «Но отчего же вы только теперь говорите об этом?» — спросил председатель суда. «Потому теперь, потому...» Готлиб задумался, как бы потеряв мысль, потом продолжал: «Потому что я не знал, что некоторые обстоятельства стали известны покойному брату. Я узнал об этом только сегодня. Не я, а Эльза Глюк заслужила это завещание. Судебный зал вдруг зашумел, как прорвавшаяся плотина. Звон колокольчика председателя заглушался поднявшимися криками. Людерс был бледен, покачиваясь. Подошел он к пюпитру и дрожащей рукой налил воды. Стакан звенело зубы, и вода пролилась на грудь. Зауэр казался удивленным не менее других. А Рудольф Готлиб, красный, разъяренный, бросился к отцу и, тряся его за плечи, что-то кричал. Но Оскар был безучастен ко всему. Тогда Рудольф подбежал к судебному столу и, потрясая кулаками, покрывая шум зала, закричал: «Неужели же вы не видите, что он сошел с ума? Тут все или сумасшедшие, или преступники! Я этого так не оставлю!» Суд прекратил заседание. Председатель приказал очистить зал.